Глава 14. 2024 год. Из дневника Люси Ф. Теперь я не так часто пишу здесь, просто не успеваю, хотя зря я так. Когда перечитываешь свой дневник, он волшебным образом начинает пробуждать страницы твоего прошлого. И когда уже все пережито и слезы все высохли, даже приятно перечитывать о каких-то своих переживаниях, потому что можно с уверенностью сказать: «Я через это прошла, я нашла в себе силы, я победила». К тому же я заметила, что когда тебе плохо и хочется кому-то об этом рассказать, лучшего товарища в этом не найти. Дневник не предаст, не выдаст тебя, не расскажет никому твои тайны. А когда все хорошо, зачем писать об этом? К примеру, я могла бы еще несколько лет тому назад написать, что я вышла замуж, что счастлива, что у меня прекрасный муж Гриша и уже двое детей. Ну и что? Не зря же говорят, что счастье любит тишину. Вот поэтому я и молчу. Живу себе спокойно, радуюсь каждому дню, люблю свою семью, мужа, детей. И только страницы дневника могут вернуть меня в прошлое и напомнить о том, что мне пришлось пережить, и что сделало меня сильнее. Про Романа знаю только то, что он так и не женился, уехал куда-то на заработки, да и пропал. Скорее всего, он сейчас в Москве, живет с какой-нибудь доверчивой, хорошей женщиной, пользуется ею как пить дать, потому что он не способен никого любить, у него нутро гнилое. Но странное дело, вспоминая наш брак и все то, что мне пришлось тогда пережить, я где-то даже благодарна Роману за то, что, разведясь с ним, я встретила своего мужа, что у меня дети, что у нас все хорошо. Вот такие странности случаются в этом мире, благодаришь того, кого прежде ненавидела. Сегодня я пишу не потому, что у меня много времени, нет. Хоть я и домохозяйка, и у меня есть помощница, одна молодая женщина, которую я наняла, чтобы она помогала мне по хозяйству. Она разведена, у нее трое детей, мне мама ее посоветовала. Все равно дел по дому всегда много. Иногда, слушая репортажи о нобелевских лауреатах, я удивляюсь тому, что эту престижную премию не догадались дать изобретателям посудомойки, стиральной машины и умных пылесосов. Но, кажется, я отвлеклась. Вчера случилось кое-что, о чем я могу рассказать только здесь, в своем дневнике. Я поехала в Москву за покупками, оставила машину на парковке, да и спустилась в метро, чтобы быстрее и без проблем добраться до нужных мне торговых центров. Мне надо было купить одежду для моих мальчиков, себе кое-что, да мужу рубашки. Все для хозяйства я заказываю на Озоне, редко когда покупаю что-то в магазине. Так вот, походив по последнему торговому центру, уставшая, нагруженная пакетами, я уже не чувствовала своих ног. Вернее, очень даже чувствовала, они просто горели, да и поясницу заломила. Словом, я решила отдохнуть, перекусить там же, в кафе. Взяла окрошку, салат, котлету по-киевски, компот и расположилась за столиком. Нет, я могла бы, конечно, выйти из торгового центра и пообедать в настоящем ресторане, могу себе позволить, но мне и здесь нравится. И вдруг за соседним столиком я увидела девушку, которая показалась мне знакомой. Ну где я ее видела? Причем воспоминания вызвали во мне какую-то необъяснимую тоску. Я ела, время от времени поглядывая на нее, и когда поняла, кого она мне напоминает, меня бросило в пот, так я разволновалась. Это была Валя, подружка Романа, та самая, что приходила к нам, чуть ли не проклиная нас. Нет, она нас, конечно, не проклинала, может быть, даже наоборот, все твердила, чтобы я не доверяла Роману, предупреждала, предостерегала. И, как оказалось, права. Конечно, я могла и ошибаться, все-таки люди меняются, почти 6 лет прошло. Но я рискнула и окликнула ее. Наши столики стояли совсем близко, и девушка просто не могла не отреагировать. «Валя! Валя!» Она повернулась ко мне, и я убедилась в том, что это все-таки она. Перед ней на тарелке лежал надкусанный пирожок, рядом на столе стояла чашка с чаем. Вот такой легкий перекус. Одета она была очень просто, в джинсы и голубую кофточку, волосы стянуты в хвост. На лице практически нет косметики, если помада и была, то она от еды стерлась. «Я Люся, помните? Жена Романа. Вы к нам еще приходили, ругались. Нет-нет, вы не подумайте, что я скажу вам что-то плохое. Напротив, я даже благодарна вам за ваше предостережение. Как же вы оказались правы. Роман был просто подонком, негодяем. Он на самом деле любит только деньги и меня никогда не любил. Хотел с помощью нашей семьи хорошо устроиться в жизни». Мы с ним, конечно, почти сразу же после вашего прихода и расстались. Да, я была беременна, я родила ребенка от него, но он, к счастью, больше не приходил, ему и дела не было никакого до сына. Я так много и быстро говорила, словно боясь, что она не станет меня слушать, встанет и уйдет. И вдруг я сказала главное. «Ты жива! Господи, а я-то думала, что это ты покончила с собой». Я же искала тебя, хотела как-то помочь. Думаю, беременная девчонка, денег нет. Мы с подругой тебя искали, а потом нам кто-то сказал, что одна девушка, похожая на тебя, покончила с собой. Мы подумали, что это ты, и я прекратила поиски. Ужасно расстроилась. Умирать из-за какого-то козла. Это Танька Суровцева повесилась. Она была влюблена в женатого. Забеременела. Мать ее из дома выгнала. Короче, там вообще скверная история. «А ты-то как? Кого тогда родила?» «Мальчика». «И где же он теперь?» «Дома у мамы, а я здесь, в Москве. Учусь на фармацевта». «А с Романом больше не виделись? Он сына-то видел?» «Нет, он пропал. Вроде бы на заработки уехал. Наверное, еще одну дуру нашел. Короче, пристроился. Гад он». «Слушай, Валя, может, тебе помочь? Ну, просто так, по-человечески, по-женски». «В смысле? Как?» «Я могу тебе денег дать. Ты только не обижайся, я от чистого сердца». «Мне другое нужно». «Хорошо. Что? Ты только скажи». «У тебя осталось от Романа хотя бы что-то, ну, я не знаю, рубашка, носки, неважно что, какая-нибудь принадлежащая ему вещь». «А это еще зачем?» — удивилась я. «Да снится он мне. Хочу обряд один совершить, чтобы окончательно избавиться от него. Ты можешь мне помочь?» «Не знаю. Надо поискать. Кажется, бейсболка старая где-то в сарае на гвозде висит». «Привезешь?» «Да без проблем. Но, может, деньги еще нужны?» «Нет, денег не надо». «А куда привезти?» «Машина есть?» «Да, я на машине. Я тебе координаты скину. Завтра сможешь?» И мы договорились встретиться на следующий день, обменялись телефонами, расстались как подруги. Я даже селфи с ней сделала, чем взбесила ее. Вернувшись домой, я первым делом пошла в сарай, нашла бейсболку Романа. Он в ней работал в поле, грязная, в паутине. Я положила ее в пакет и на следующий день получила сообщение от Вали. Место, где мы должны были встретиться, было не так уж и далеко от меня, на берегу озера. Я знала это место. Я спокойно доехала туда на машине и сразу же увидела Валю. Надо сказать, что день выдался пасмурный, но тихий. Было лето, и в другой теплый и солнечный день на берегу озера наверняка были бы купальщики. Валя как подгадала. Как она добралась до этого места, я не знаю. Возможно, в соседней деревне живет ее мать. Или же добралась сюда на такси. Я протянула ей пакет с бейсболкой. «И что ты с ней будешь делать?» — спросила я. «Сожгу и прочту заклинание. Только не здесь, конечно. Надо подняться к лесу. Там спокойно и есть поляна. Так что ничего не загорится». И мы поднялись с ней к лесу. А вдруг она заманивает меня в лес, чтобы убить? От этой мысли я похолодела и остановилась. «Валя, ты что задумала? Зачем ты заманиваешь меня в лес?» «Ты так говоришь, словно боишься меня. Думаешь, я собираюсь тебя убить? Но за что? Ты-то тут при чем? Поверни голову, видишь розовые цветы?» Я посмотрела на кромку леса и на самом деле увидела возвышающиеся над поляной крупные розовые цветы. «Что это за растение? Такое мощное, высокое?» «Это чертополох. Его высаживали на могилах проклятых людей. Страшная колючка. Это я рассадила его здесь. Пометила могилу». Мне стало нехорошо. Так всегда, когда страшно, я цепенею, не могу пошевелиться. Задавать прямые вопросы не рискнула. Но она сама все рассказала. «Последний раз мы встретились с Романом как раз здесь. Ели землянику, целовались. Это было как раз после его развода с тобой. Он называл тебя глупой, говорил, что он у тебя не первый, что ты до него уже с кем-то была и залетела». «Он врал!» — вскричала я, и птицы на ближайших деревьях от моего крика вспорхнули и улетели. «Мерзавец! А ты-то зачем меня сюда пригласила? Что тебе от меня нужно? Ты все придумала про обряд?» «Конечно!» Устрашающе растягивая слова, произнесла она, и я покрылась мурашками от ужаса. «Какой еще обряд? Я убила его и похоронила вот здесь, потом и чертополох посадила, потому что он и сам был как чертополох, больно уж сильно ранил меня». Я развернулась и побежала вниз к машине, не оглядываясь. Споткнулась, упала, разодрала себе колени, сильно ушибла руку. Поднялась и еще быстрее побежала. Только этого мне не хватало — разговаривать с убийцей. Да, Роман подлец, негодяй, но убивать? Да она ненормальная, сумасшедшая. Была бы нормальная, приняла бы деньги хотя бы ради ребенка, уж точно не помешали бы. И как это я вообще повелась на ее приглашение? Вот дура-то! Из чего я вообще решила ей помогать? Я-то здесь при чем? Я никого не обманывала, не предавала. Решила пожалеть эту малохольную. Никогда больше не стану этого делать. Вот такая история со мной приключилась. И как же хорошо мне было после всего этого ужаса оказаться дома, спрятаться там. Я снова сравнила свой дом с крепостью. Дети были в садике, муж на работе. Я заварила чай, выпила две чашки и прилегла на диване. Я была уверена, что Валя никого не убивала, что она все это себе придумала от бессилия. И чтобы поверить в то, что она действительно способна была убить Романа, чтобы сбылась ее мечта, она собственноручно насыпала холмик могилу и засадила ее чертополохами. Да что она вообще знает об этих чертополохах? Между прочим, это очень полезное растение. Чертополох, она же расторопша. Пузырек с маслом расторопши у мамы всегда стоит в аптечке. Мне надо было в этот день собрать клубнику в саду, постирать, сварить суп, но я не могла пошевелиться до самого возвращения Гриши с детьми. Лежала и вспоминала Валю, ее безумный взгляд, эти качающиеся под пасмурным небом розовые цветы чертополоха. Может, кто и сообщил бы в полицию об этой могиле, но только не я. Может, кто и попытался бы найти мать Вали, чтобы подкинуть ей денег на воспитание мальчика, но только не я. Меня больше эта история не волновала. Я захлопнула дверь в свое прошлое.